Неперемещенные. Наши дни. А теперь выкладывай все, что знаешь, сказал Артем, обойдя квартиру и возвращаясь с острым ножом для разделки мяса, который он нашел на кухне. Эдуард, смывший с лица пот и грязь, приободрился и уселся в кресло с целым стаканом коньяка, обнаруженного в баре гостиной. Первый же глоток заставил его глаза заблестеть. Он был блондином, почти альбиносом, с пышными ресницами соломенного цвета и рыжей щетиной на щеках. Глаза у него оказались серо-голубыми. Посмотрев, как он быстро соловеет, Артем подошел, отобрал стакан. «Сначала рассказывай, потом допьешь». «Все равно не поверишь», — затянул старую песню Эдик, скорчив унылую физиономию. «Ты кто по профессии?» «Слесарь-гинеколог», — сострил Артем. «Понятно. Секрет. Судя по мордобою, ты либо из СОБРа, или какого-нибудь спецназа». «Всего лишь сотрудник ЧОПа, бывший десантник, хотя занимаюсь мордобоем, как ты говоришь, с детства». «И все-таки от охотников вариха нам не уйти». «Кто такие эти вариха?» «Славик назвал их хронодиверсантами». Глаза Эдика слипались, он был готов отрубиться. Артем шлепнул его по щеке, стряхнул за ворот некогда белой рубашки. «Говори толком, что за хреноджамперы? Откуда они? Что вообще происходит в Москве? Где все люди?» «В Караганде», — сострил Эдик заплетающимся языком. «В Москве. Хе. Бери глубже. Если бы только в Москве. Во всем мире не хочешь? Сейчас на всем шарике никого нет, кроме нас с тобой. Плюс сотни три неперемещенных, как мы. Эти разумные хорьки, вариха, решили попользоваться готовеньким и устроили нам подлянку. Переместили все человечество на десятки миллионов лет назад. Ну, я уже говорил. А сами собираются переселиться на наше место. Соображаешь? И делают они это так уже не в первый раз. Динозавры тоже были разумными, где-то в мезозое. Их-то хорьки сбросили во времени назад, тоже на миллионы лет. Они там все изогнулись благополучно. Я имею в виду разумных ящеров. А хорьки переселились на их место. Мы на очереди, Эдик икнул. Дай еще глоточек коньячку. Ты и так набрался. Если я правильно понял, это не пришельцы. Не зеленые человечки с летающих тарелок. Ты молоток. Быстро соображаешь. Вариха — обыкновенные технологические паразиты, как говорил Славик. Царство ему небесное. Они умеют перемещаться во времени, посылая вперед команду для очистки территории заселения, которая строит ретрансляторы по всей планете и синхронизирует их в единую сеть. «А откуда ты все это знаешь? Эти воры... имха... на ушко тебе нашептали?» «Славик их расколол. Их идею. Он купил новый персоник и попросил меня настроить операционку. Они с приятелями по работе хотели соединить все компьютеры в единую систему. Но неважно. Я влез в сеть, а там все завязано на какой-то странной зависимости. В общем, начали искать причину и наткнулись на засаду». «На что?» «Хакеры когда-то создали вирус, который ждет жертву и подчиняет программы компов в едином режиме. Это и есть засада. Короче, Славик, а он доктор наук все-таки, не хухры-мухры. По молодости с хакерства начинал. Хакнул эту программу и все выяснил». Эдик хихикнул. Язык его стал заплетаться. «И теперь на Земле никого нет. Понимаешь? Ни одной живой души. Или я это уже говорил?» Артём сходил на кухню, вернулся с намоченным в воде полотенцем, выкрутил полотенце на голову программиста, пытавшегося защититься руками, потом вытер ему лицо. «Крути кино дальше». «Спать хочу». «Успеешь. Говори, гад!» Эдик опасливо отодвинулся. «В общем, Вариха нужна площадь для освоения, чтобы не было ни одной живой души. Во, я же говорил, что говорил». «Дальше». «Им нужна инфраструктура?» «Во-во. Они выбирают момент времени, чтобы техника была на высоте и жилье нормальное. Выбрасывают людей или там лемуров и занимают их жилплощадь. Не все, а только 1 миллиард». «Золотой миллиард», — пробормотал Артём. «Точно. Воевать им не с руки. Это практически уничтожит все, что построено. А вот если переселить людей...» В горле пересохло. «Будь другом, дай глоточек перед смертью. Последняя воля приговоренного — закон». Артём машинально протянул попутчику стакан с коньяком, и Эдик выдал его в 3 глотка. «Теперь можно и поспать». Программист переполз на диван и свернулся калачиком. Артём помотал головой, закрыл глаза, посмотрел на уснувшего программиста, затормошил. «Как технически можно перебросить всех людей одновременно? Они же находятся в разных местах!» «Они присоединились к сети. Интернет связывает практически всех пользователей. И вообще всех, у кого стоит комп. Это им помогло». Эдик вдруг заплакал, глотая слезы. «Я вечером поехал домой, а Славика они сожгли. Испарили. Даже ботинок не осталось. И вообще квартиры. Вычислили гады. Транклюкировали. И до нас доберутся». Программист затих. Артём очнулся, снова затормошил спутника, 2 раза шлепнул его по щеке, облил водой. Эдуард сморщился, начал отбиваться, еле разлепил слезящиеся глаза. «Ну что ты пристал к трупу? Видишь, ему плохо». «Почему мы с тобой не переместились в прошлое вместе со всеми?» «Я же говорил, у нас белая психика. Так Славик говорил. Такие есть, если еще не перебили». «Что такое белая психика? Болезнь? Мутация?» «Славик говорил, нас защищает подсознание. Торсионные поля в группе Ли преобразований. Ты не поймешь». «Объясни, чтобы я понял». «Я спать хочу». Эдик попытался перевернуться на другой бок. Артём безжалостно развернул его обратно и снова облил водой. «Садист!» — рассвирепел Эдик, привставая и чуть трезвее. «Все люди передают и принимают пси-информацию с ускорением-замедлением скорости передачи, что по сути есть мысль». «Дальше». «Прием и передача информации с постоянной скоростью – свойство информационных тел, не обладающих мыслительными способностями. Улавливаешь?» «Нет», – честно сознался Артём. «Я предупреждал. У людей с белой психикой возможно состояние, когда они не мыслят. Ты, очевидно, находился именно в таком состоянии, когда сработала группа временного преобразования всего информационного поля Земли, как раз через компьютерные сети, а ты в этот момент выпал из него». «Я спал?» «Ну вот. Мы со Славиком тоже можем так спать. Могли. Только его убили, и теперь гонится за мной. За нами. Эдик рухнул на диван и закрыл глаза. Пошевелил губами, речь получилась неразборчивая. Как только они почистят территорию от таких, как мы, начнется... Голос прервался. Эдик уснул. Что начнется? Нетерпеливо нагнулся к нему Артем. Заселение. Еле слышно ответил программист. Ждать, пока Эдуард придет в себя, пришлось 4 с лишним часа. За это время Артем сделал вылазку за пределы квартиры, дважды прятался от птицеголовых вертолетов, шныряющих над улицами города, чуть не попал под облаву, устроенную спецназовцами, ушел от нее через канализационный люк и выбрался из системы канализации в районе Большого Крымского моста напротив театра эстрады. Полюбовавшись на стены и башни Кремля по ту сторону реки, над которым также летали хищные птицы-вертолеты, чуть не взвывшие от безысходности, «Мать честная, да что же это творится на белом свете?» Он собрался было пересечь мост, но одна из пролетевших над рекой машин засекла его, и Артему пришлось спасаться от преследования, проявляя чудеса находчивости и скорости бега по трубам канализации, отчего он вернулся в квартиру со спящим Эдиком злым и воинственным, приняв решение начать партизанскую войну с хронодиверсантами. Надо было лишь определить их уязвимое место, найти центр управления временным перемещением и нанести удар. А возможно и вернуть людей обратно из прошлого в родное время. Судя по действиям охотников, профессиональными бойцами и следопытами они не были, с ними можно было сражаться почти на равных, несмотря на их экипировку и вооружение. Была еще идея научиться стрелять из нарукавных бластеров, метателей пламенных сгустков, что намного увеличивало бы шансы добиться победы. Эдик еще спал, но терпения ждать, пока выспится, у Артема не хватило. Поэтому он применил испытанное народное средство. Дотащил бесчувственное тело до ванной, раздел по пояс, впихнул в ванну и включил холодную воду. Через полчаса мычания, стонов, воплей, ругани, сменившихся в конце концов членораздельной речью, Эдуард приобрел более или менее живой вид, и Артем напоил его горячим чаем, после чего принялся выпытывать у бывшего компьютерщика, сотрудника Курчатовского ядерного центра, там же работал и Славик, с которым программист дружил, подробности захвата Земли хронодиверсантами, называющими себя Вариха. После того, как Эдик рассказал ему все, что знал сам, Артем начал задавать вопросы по непроясненным темам. «Значит, Вариха уже здесь?» «Нет», — мотнул головой Эдуард. «Первыми переселяются у них отряды зачистки. Вот эти охотники, от которых мы бегаем. Вторыми — сервы, обслуживающие жизненно важные техноцентры». «Ты говорил, что они построили сеть ретрансляторов. Почему же никто из спецслужб не заметил этого?» «Потому что строились якобы бункеры для защиты от ядерного нападения. Это уже по всей Земле пошло. Ну и всякие разные частные клубы». «Где центр, известно?» «Нет, Славик не говорил». «Надо найти». «Зачем?» Артем сообщил ему свой план действий. Программист покрутил пальцем у виска. «Ты псих? У них же армия, а ты один!» «Во-первых, армия у них хоть технически оснащенная, но не боевая. Видно, что мужики не привыкли воевать по-серьезному. Во-вторых, ты забываешь, что не только мы оказались неперемещенными. По Москве бегают и другие бедолаги, можно объединиться. В-третьих, до переселения сюда варихов осталось какое-то время, пока охотники будут наводить порядок. Так что нужно этим воспользоваться». «Я не солдат». «Зато про варихов все знаешь. К тому же у тебя есть возможность доказать свою полезность. Ты программист. Раз. Свободно владеешь компами. Технарь. Два. Сможешь разобраться с этими стрелялками». Эдик с сомнением посмотрел на лежащие на столе нарукавники экспроприированные у охотников. Чужая техника, потемки. Ничего, с любой техникой можно разобраться, если иметь мозги. Да пойми ты, нас мгновенно прихлопнут, как мух, если мы к ним сунемся. Фигня, отобьемся. Отмахнулся Артем. Уэлса помнишь? Марсиане тоже хотели попользоваться готовеньким, да ничего у них не вышло. Так то ж фантастика. Фантастика отражает реальность лучше, чем сама реальность. Ты что же, думаешь, отсидишься здесь? Охотники в покое тебя не оставят. Слуги им, судя по всему, не нужны. Своих хватает. Я не собираюсь быть их слугой. Набычился Эдик. Тогда вперед! Пошли спасать мир? Не хочу. Буркнул программист, отводя глаза. Так хоть пару дней лишних проживем. Артем сплюнул, с презрением оглядел опухшее, бледное, заросшее рыжеватой щетиной лицо спутника. Хрен с тобой, я один пойду. Мне бы только центр найти, а там разберусь. Он не в Кремле случайно расположился? Не знаю, качнул головой Эдик, по-прежнему пряча глаза. Приемником хронопехода служит вся компьютерно-телефонная электрическая система планеты. Каждый компьютер, каждый провод – это элемент системы приема. Она может вообще обходиться без центра. Зараза! Но ведь ретрансляторы – это по сути и есть генераторы хронопехода. Если их много, значит где-то в Москве стоит такой. И не один. Славик искал. Нашел? Не знаю, я не успел спросить. Прощай, страус, не встретимся уже, наверное. Почему страус? Подумай. Артем деловито сложил в найденную в шкафу спортивную сумку, отобранное у преследователей оружие, переоделся в рубашку и джинсы, оказавшиеся точно в пору, судя по всему, здесь жил мужчина такой же комплекции, и пошел к двери, не обращая внимания на сгорбившегося на диване Эдика. Дверь закрылась. Наступившая тишина показалась оставшемуся Эдику оглушительной. Он бросился за Артемом, догнал на лестнице. «Погоди! Я передумал!» Артем остановился, с сомнением оглядел запыхавшегося программиста с ног до головы, усмехнулся. «Не пожалеешь? Не на прогулку идем!» Эдик криво улыбнулся в ответ. «Как говорил Панурк, как бы ты ни поступил, все равно будешь жалеть об этом. Дай мне один бластер. Увереннее себя чувствуешь, когда в руках оружие». «Ты не знаешь, как он стреляет?» «Разберусь». Артем поколебался немного, потом достал из сумки нарукавник, протянул напарнику, хлопнул по плечу и, не оглядываясь, направился вниз по лестнице, сомневаясь в душе, что попутчик может пригодиться. Вроде бы и не трус, но и не мужик. Но ведь не бросишь. Из подъезда они вышли плечом к плечу.